Добрый день. Представьте, что вы студент экономического вуза, который 2 года изучал базовые экономические и управленческие дисциплины, основы макро- и микроэкономики, основы менеджмента, основы маркетинга и так далее. Ну, в общем, познакомился с АЗАМИ. Теперь ему нужно выбрать для себя специализацию для того, чтобы стать классным профессионалом в той или иной сфере. Это может быть маркетинг, это может быть логистика, это может быть бухгалтерский учет, это может быть контролинг. И студент размышляет о том, как сделать этот выбор. Он смотрит на монету и думает, что, в принципе, выбор этот вот стратегически можно сделать при помощи подбрасывания монеты. Если монета упадет на пол и выпадет орел, то он может выбрать для себя, к примеру, маркетинг. Если она упадет решкой, то он выберет для себя логистику. Если она повиснет в воздухе, то это будет бухгалтерский учет. Если это монета станет на ребро, то это будет контролинг. Второй вариант, он может посмотреть во внешнее окружение, попытаться проанализировать, какие профессии будут на рынке востребованы в ближайшее время, а также посмотреть внутрь себя, закрыть глаза и подумать, какие у меня таланты, какие у меня наклонности, к чему меня больше тянет. Если это творческая личность, он, разумеется, выберет для себя бухгалтерский учет, вспоминая такой термин, как creative accounting. Ну, у компании, у бизнеса зачастую бывают такие же ситуации, когда ты понимаешь, что все, что было до сих пор, не может оставаться так и дальше, что нужно жить по-другому, и ты думаешь, куда податься, направо, налево, либо прямо. Компании очень часто сталкиваются с проблемой кардинальной ломки генеральной линии партии, и дабы сделать это осознанно, им приходится делать стратегический анализ. Анализ внешнего окружения, анализ себя. Мы с вами обсудим ключевые инструменты, которыми можно пользоваться для того, чтобы этот анализ сделать. Меня зовут Владислав Толкач, я являюсь директором проекта «Академия контролинга». Это основное место моей работы. Этот проект реализуется совместными усилиями немецкой школы бизнеса и контроллер академии. Я являюсь практикующим бизнес-тренером и консультантом, специализируюсь в теме стратегия, организационное развитие, ну и, конечно, контролинг. Итак, основные инструменты стратегического анализа, которые мы с вами рассмотрим. 3 инструмента используются для того, чтобы понять свое окружение, внешнюю среду, в которой наша компания работает. А именно, есть такой PEST-анализ, либо его еще называют STEP, ну, это аббревиатура 4 английских слов. Это анализ политического окружения, экономического, социального и технологического. Но если сделать аббревиатуру, то получается либо PEST, либо STEP. Второй инструмент позволяет понять свою отрасль. Здесь я должен вспомнить работы гуру стратегического менеджмента Майкла Портера, который для понимания своей отрасли рекомендует бизнесменам проанализировать конкуренцию, а также власть товаров-заменителей. Это продукты из смежных отраслей, которые могут отгрызать денежки от пирога, на который претендуем мы и наши конкуренты внутри нашей отрасли. Здесь же анализ клиентов и анализ поставщиков. Ну и 5-я сила — это так называемые входные барьеры, это то, что мешает потенциальным игрокам ворваться в нашу отрасль. 3-й инструмент — это анализ факторов успеха в отрасли. В принципе, он есть резюме всей предыдущей работы. Когда мы переписываем в столбик все те вопросы, которые должны быть в нашей отрасли решены, если мы хотим не чего-то заработать, но при этом эти вопросы обычно делятся на 2 части. Это так называемые базовые, которые нас просто пускают играть в футбол, просто допускают нас на футбольное поле, но не гарантируют нам выигрыш. И так называемые стратегические, если мы хорошо поработаем по стратегическим, то у нас есть шанс выиграть футбол. Далее, 4-й инструмент — это анализ сильных и слабых сторон. Это анализ самой компании, что у нее хорошо и что у нее не очень хорошо на данный момент. Резюмирующим инструментом, который обобщает всю предыдущую аналитическую работу, является так называемый SWOT-анализ. Это снова англоязычная аббревиатура. Эти четыре буквы означают снова сильные и слабые стороны. Это strengths и weaknesses, а также перечень возможностей угроз, opportunities и threats. Последний пункт нашего курса — это организационные аспекты. Мы поговорим о том, как лучше сделать этот анализ, кого позвать на стратегическое совещание, как распределить роли. Вот эти вот нюансы мы обсудим в последнем пункте. В 70-х годах у армянского радио спрашивали, может ли змея сломать себе хребет. И армянское радио, подумав, отвечало, что да, змея может сломать себе хребет, если будет ползти, следуя генеральной линии партии. Иногда компания переживает эту стадию, стадию кардинальной ломки генеральной линии партии, когда руководство приходит на работу в понедельник и говорит, ребята, ну все не так. Все, что мы делали до сих пор, все неправильно. Оно было правильно раньше, но не есть правильно в будущем. Мы должны переделать свою стратегию, переделать свою бизнес-модель, пойти другим путем, иначе мы не выживем. Представьте, что вы дистрибутор средств ухода за телом, бытовой химии, косметики, и вы зажаты в тисках. С одной стороны, на вас давит завод-производитель, выкручивая вам руки по цене и по условиям оплаты. С другой стороны, на вас все сильнее давят клиенты, которые тоже выкручивают вам руки по цене и по условиям оплаты. Кроме того, конкуренция ужесточается, и вы понимаете, что дальше так жить нельзя. Вы понимаете, что у вас три пути, как у дистрибутора. Либо уйти в производство, либо уйти в логистику, стать классным логистическим оператором, либо создать свою розницу. Второй пример, тоже примерно об этом. Компания производит лазеры. До какого-то момента времени она неплохо себя чувствовала в отрасли, но все меняется, меняется и конкуренция, меняются и поставщики, меняются и клиенты, и руководство компании понимает, что дальше жить так, как жили мы раньше, тоже нельзя. И три сценария перед глазами для себя нарисовала. Первый сценарий — это так называемое операционное совершенство, когда компания будет делать ставку на такой стандартный массовый лазер, выпускать лазеры в очень таком узком ассортименте, ориентируясь, ну, скажем так, на масс-маркет и шлифуя при этом свою логистику и свое производство. При этом бизнес не может похвастаться какими-то инновационными идеями, вряд ли может похвастаться потрясающим сервисом либо сильным брендом. Второй путь для этой компании — это путь лидерства по продукту, который, как правило, предполагает огромные инвестиции в НИОКР, в исследования разработки. Часть из них просто уходит в песок, этих самых инвестиций, но какая-то часть, скорее всего, выстреливает, и компания предлагает рынку абсолютно инновационный продукт, абсолютно инновационный лазер, и может какое-то время снимать сливки с этого продукта. Ну и третий путь — это кастомизация, инт-пошив. Предложение клиенту лазера, очень заточенного под его потребности, с круглыми краями, потому что так хочет клиент. По фэншую это правильно, когда лазер имеет круглые углы. И желтого цвета, а также вот лампу специфическую, ту, которую клиент хочет видеть. Итак, три пути. Операционное совершенство, лидерство по продукту, либо инт-пошив. Но тремя путями идти одновременно компания не в состоянии в силу ограниченности всех видов ресурсов. Третий пример. Компания работает на рынке мороженого. В последние годы рынок мороженого рос не очень интенсивно и на данный момент не растет почти вообще. А параллельно росло, как трава в поле, другое направление, так называемая холодная логистика. Это транспортные средства холодные, в которых можно перевозить мороженое, можно перевозить пельмени, можно перевозить замороженные овощи и склады, в которых все это тоже можно хранить. И вот это вот направление, это самая холодная логистика, доросла сама по себе до примерно того же объема по выручке и по прибыли, как и мороженое. Если этим заняться вплотную, то можно заработать очень много, потому что рынок все еще достаточно сырой. И снова компания думает, как же дальше, нужно ли нам это самое мороженое и в каком виде, или мы должны стать оператором на рынке холодной логистики. Все эти три компании для того, чтобы сделать осознанный стратегический выбор и выработать понятную для себя и для сотрудников конкурентоспособную стратегию, должны сделать на этапе номер ноль так называемый стратегический анализ. Логика этого стратегического анализа представлена на вот этом слайде. В крупную клетку он состоит из двух основных работ. Это стратегический анализ внешнего окружения и стратегический анализ самой компании. Когда мы анализируем внешнее окружение, мы, как правило, пользуемся двумя инструментами. Это анализ факторов PEST, но это так называемый анализ дальнего окружения. Компания смотрит на политико-правовые факторы, которые могут в какой-то степени повлиять на ее работу в ближайшее время. Компания пытается понять, как будет вести себя экономическое окружение, в котором она работает. Компания пытается понять факторы социального характера. И компания пытается понять факторы технологического характера. Но это так называемое дальнее окружение. Кроме того, есть факторы так называемого ближнего окружения, которые очень хорошо описаны в работах Майкла Портера и известны как модель пяти сил, либо five force. Это конкуренция в отрасли и власть товаров-заменителей. Это клиенты и поставщики, а также анализ входных барьеров, которые мешают появлению новых игроков в отрасли. Вот если воспользоваться этими двумя инструментами, то, в принципе, мы получим хорошее понимание того, что происходит и будет происходить в нашем внешнем окружении. Кроме того, для того, чтобы разработать стратегию, надо понять собственные сильные и слабые стороны, что у меня уже хорошо, а что у меня не очень хорошо получается. Для этих целей рекомендуют анализ сильных и слабых сторон, которые можно делать в формате так называемой цепочки создания ценностей. Ну и четвертый момент, как правило, требования собственников, финансовые и нефинансовые, в значительной степени влиять могут на стратегический выбор и на ту бизнес-модель, которую наемный менеджмент пытается воплотить на практике. Результаты всех этих анализов можно обобщить в итоговом резюмирующем документе, который называется SWOT-анализ и представляет собой совокупность сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, перечисленных на бумажке формата А4 в формате One Page Only. После этого мы можем оценивать и взвешивать дальнейшие пути собственного развития, оценивать, пойдем мы в производство, либо мы пойдем в логистику, либо мы пойдем в собственную розницу, либо мы пойдем в операционное совершенство, либо в лидерство по продукту, либо в инд-пошив. И взвесив эти альтернативы, в итоге сделаем свой стратегический выбор. Итак, анализ факторов внешнего окружения, который состоит из двух разделов. Анализ факторов дальнего окружения и анализ факторов ближнего окружения. При анализе факторов дальнего окружения мы можем пользоваться моделью PEST, либо STEP. Повторю, что это аббревиатура четырех английских слов. Политико-правовое окружение — это буква P. Экономическое окружение — буква I, ну, либо E. Буква S — это факторы социального окружения, а буквочка T — это технологии. Что мы анализируем на этапе анализа политико-правовых вопросов? Мы пытаемся понять, насколько на наш бизнес может повлиять действующее во внешнем окружении законодательство, пытаемся предугадать, как оно будет меняться в позитивную для нас сторону, либо в негативную. Второй момент, мы пытаемся понять, насколько серьезно государство может вмешиваться в наш бизнес. Третий момент, насколько велик уровень коррумпированности на том рынке, на котором мы работаем. Вот примерно такого рода вопросы мы себе задаем перед разработкой стратегии, пытаясь понять свое политико-правовое окружение. Маленький пример на эту тему. Украина — рынок зданий из быстро монтируемых металлических конструкций. Компания строительная предлагает клиентам здания из металла. Это может быть логистический центр, может быть склад, может быть производственное помещение, может быть гипермаркет, ну вот коробка из металла. Компания в 2005 году чувствовала себя очень хорошо, переживала этап достаточно бурного роста. В конце года заарендовала себе, что называется, новый рост, новое офисное помещение с запасом. Ну и план продаж на следующий год был достаточно амбициозным. Но в силу политических причин, оранжевая революция, продажи в следующем году у нее упали достаточно серьезно. У клиентов, потенциальных клиентов денег меньше не стало, просто клиенты боялись вкладывать в логистические центры, боялись вкладывать в гипермаркеты, боялись вкладывать в недвижимость. Они ждали решений со стороны правительства, что в Украине можно, а что в Украине нельзя. И ждали они почти целый год, и только в ноябре следующего года продажи компаний снова начали расти. И мы вот понимаем, как факторы политического характера могут сказаться на наших успехах. Буква Е или буква Э – экономика. Что мы анализируем, глядя в этот раздел? Мы анализируем уровень инфляции, мы пытаемся понять, как будет меняться стоимость капитала на рынке, будет капитал дорожать, либо он будет дешеветь. Мы пытаемся понять, как будет вести себя безработица, что будет происходить на рынке труда. Вот такого рода вопросы. Буква С – это факторы социального окружения. Здесь мы анализируем демографию на рынке. Мы пытаемся понять культурные особенности каких-либо рынков. Мы можем анализировать уровень образования на рынке. Вот примерно такие вопросы мы обсуждаем, анализируя букву С, анализируя социальное окружение. Ну и четвертый раздел – это факторы технологического окружения, влияние интернет, сети интернет на наш бизнес, влияние новых технологий в нашей отрасли, влияние IT. Вот такие факторы мы анализируем перед разработкой стратегии. Маленький нюанс. Обратите, пожалуйста, внимание, что если компания работает на нескольких рынках, я имею в виду географические рынки, ну, к примеру, работает на российском рынке, работает на украинском, работает на белорусском и работает на польском. Вполне может быть так, что буква «П» на этих четырех рынках достаточно серьезно отличается и очень по-разному влияет на бизнес. Опять же, буква «Э» — экономические факторы могут на этих рынках достаточно серьезно отличаться и тоже могут влиять на наш бизнес. Вывод: компании придется сдать 4 раза этот анализ, анализ PEST. Сдать анализ PEST для российского рынка, для украинского, для белорусского и для польского, чтобы понять все те нюансы, которые ей в ближайшие 2-3 года придется учитывать, если она желает и дальше работать на этих рынках. Маленький нюанс. Когда мы делаем PEST-анализ, оценивая позитивное либо негативное влияние всех этих политико-правовых, экономических, социальных и технологических факторов на наш бизнес, мы должны понимать, что одни и те же факторы на компании из разных отраслей могут влиять со знаком плюс, либо со знаком минус, на какие-то компании влиять нейтрально. Например, в книге Кшиштофа Аблоя «Стратегия успешной компании», которая, кстати, рекомендована в списке литературы, есть забавное наблюдение о том, как фактор на букву «С», а именно формирование класса YAPI, Young Professionals, молодые профессионалы, в Польше очень по-разному влияет на бизнес из разных отраслей. Это очень позитивно для ресторанов, для продавцов дорогих часов, для продавцов автомобилей, то, что в Польше формируются YAPI, молодые профессионалы. Но компании, которые выпускают детские товары, памперсы, детское питание, они в полной печали, потому что детей YAPI обычно заводят поздно. Ну а если компания делает тракторы, то формирование группы YAPI на нее не влияет почти никак. И еще один нюанс, когда мы делаем PEST-анализ, мы не просто перечисляем те факторы, которые на нас влияют. Мы должны сразу задать себе вопрос, а